это чувствую. Чувствую это чувство. Чувство это чувствую. Чувствую это чувство. Чувство это чувствую. Чувствую это чувство. Чувство это чувствую. Лечу, доверяя случайной искре, разжигающей пламя. Поднимай все выше, покидай дома, минуем черно-белые крыши. Мы танцуем, мы не знаем границ, и в облаках встречаем стаи радостных птиц, беззаботно парящих, с нами чем-то похож.